Тех, кто участвовал в сражении с инопланетянами, буквально выставили по домам, чтобы дать немного передохнуть. Все же находиться без сна столько времени было сложно даже тренированным военным. За пределами острова не было никаких разрушений, но паника царила такая, словно читаури все еще разгуливали по Нью-Йорку. Добирались домой на такси, потому что служебные машины были частично завалены обломками зданий, а неповрежденные использовались как временные точки связи. Пожилой водитель, увидев закопченных, серых от пыли военных, молча довез их до нужного места и наотрез отказался брать деньги. Гарри устало поблагодарил его и чуть ли не ползком добрался до ванной. Вторую сразу же занял такой же замученный Брок. Встретились они на кухне, уже выглядя намного лучше, и сразу же озаботились едой. За последнее время удавалось перехватить только энергетические батончики и воду, так что в холодильник полезли первым делом. Пока Брок жарил стейки, Гарри соорудил несколько сэндвичей с ветчиной и помидорами на перекус и нарезал большую миску салата. Бутерброды смели в мгновение ока, зато горячее мясо смогли дождаться не торопясь и не захлебываясь слюной. Даже для разговора время нашлось, хотя оба чувствовали, что очень скоро провалится в долгожданный сон. «Я тебе потом покажу, что успел изъять из хранилища на Хэлли-карьере», — пообещал Гарри. «Оружие, сделанное по инопланетным технологиям, и уверен, что это не единственные экземпляры. Ты же не думаешь, что Фьюри или Пирс поделится своими игрушками со всеми ради мира во всем мире?» «Ага, бегут и падают», — усмехнулся Брок. «Они точно два сапога пара, а уж в бескорыстности человеколюбия этих мудаков я ни за что не поверю. А нам это оружие как-то поможет? Пока не знаю, но запас кушать не просит, так что пусть будет», — пожал плечами Гарри, набрасываясь на свой стейк. «Слушай, так этого колдуна все равно утащили в Асгард, вроде», — заметил Брок через несколько минут, когда наконец они оба наелись и спокойно закурили, откинувшись на спинки стульев. «Вот пусть там с ним и разбираются, а землянам и без того досталась куча оружия читаури. Нам, конечно, нужна защита от возможных внешних агрессоров, но только на правительственном уровне, а не в загашниках Шайтеа и Гидры». Гарри устало зевнул, потушил сигарету и с трудом начал складывать грязную посуду в мойку. Брок вытер столешницу и спрятал остатки мяса в контейнер, который поставил в холодильник. «Был бы здесь наш обжора, никаких лишних стейков не осталось бы», — усмехнулся он, лениво потягиваясь и прикрывая форточку. «Давай-ка спать, а то скоро свалимся прямо тут. Я ног не чую, уж не говоря о боли во всем теле. Эх, жаль, что я не стал зельеваром», — вздохнул Гарри, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Сам бы наготовил нам разных обезболивающих и мышечных релаксантов, а то аптечка пустая. Купим потом, не загоняйся», — махнул рукой Брок и скрылся в своей спальне. Гарри вытянулся на кровати, чувствуя, как от усталости кружится голова и волнами накатывает легкая тошнота. Он завернулся в одеяло, подгреб под бок вторую подушку и мгновенно провалился в тяжелый сон. Как оказалось, после того, как Тор вместе с плененным братом вернулся в Асгард, супергерои тоже разбрелись по своим делам. Роджерс остался в Нью-Йорке, поэтому и Страйк продолжил службу рядом с ним. Они все так же тренировались вместе, отрабатывали взаимодействие и даже пару раз выступали в качестве отряда огневой поддержки Капитана Америки. Брок держал дистанцию с не очень понятным ему суперсолдатом, не желая общаться сверх положенного рабочего времени. А вот Гарри постепенно сблизился со Стивом, который импонировал ему своей старомодной вежливостью и неторопливостью. Они время от времени вместе ходили в кино, беседовали на общие темы, иногда посещали выставки и художественные галереи. В один из дождливых осенних дней Стив немного смущенно предложил посмотреть экспозицию, посвященную Капитану Америки и ревущим Коммандос. Гарри был не против, так что они встретились у входа в музей, купили билеты и направились в нужный зал. Уже на подходе была видна довольно длинная очередь, которая, впрочем, довольно быстро перемещалась внутрь помещения. На большом плазменном экране реял американский флаг и горела надпись «Добро пожаловать обратно, капитан». Стив еще на улице надвинул поглубже на лоб бейсбольную кепку и поднял воротник легкой куртки. Гарри его понимал, ведь со всех стен на них смотрели огромные изображения Роджерса и в маске, и с открытым лицом. Они немного посмотрели выступление Маргарет Картер, сидя на низкой мягкой скамейке в полутемном зале. Стив вертел в руках старинный компас, внутри которого была наклеена черно-белая фотография. Лица на снимке Гарри рассмотреть не мог, но, судя по всему, это был очень дорогой и близкий человек. Посетителей было много, и почти половину составляли дети разных возрастов, которые мерились ростом с изображением Роджерса до сыворотки. Нынешний Кэп был выше себя прежнего почти на голову и в два, а то и в три раза шире в плечах. У стены с фотографией и биографией Джеймса Барнса замерли оба. Стив с болью смотрел на надпись 1917 г. 1944 г. А вот Гарри в ступоре завис над небольшим дисплеем, где демонстрировали черно-белую хронику. Их с Браком отморозок агент Яша весело улыбался ему с экрана, о чем-то болтал со счастливым Кэпом, балагурил с другими солдатами. Это был точно он, только, как и Роджерс до сыворотки, был немного моложе, мельче и тоньше. Но это совершенно точно был он. Гарри с трудом оторвался от просмотра, прочитал биографию Барнса и убедился, что на самом деле тело было не найдено. Из этого легко делался вывод, что того нашли живого и после этого превратили в суперсолдата. А значит, агент никакой не Яков Иванович, как помнилось ему из жизни в советах, а самый натуральный Джеймс Бьюкинин. С трудом дождавшись окончания экскурсии, Гарри извинился перед Стивом и отказался от совместного обеда. Впрочем, и тот не сильно горел желанием беседовать или развлекаться дальше, после того, как увидел своих давно потерянных близких людей. Примчавшись домой, Гарри нашел Брака, лениво валяющегося перед телевизором. «Яша, Баки Барнс, тот самый», — выпалил он, падая на диван, даже не сняв куртку. «Чего? Ты это о чем?» Тут же подобрался Брок, от былой расслабленности которого не осталось и следа. Он остро взглянул на кузена, и тот начал рассказывать все, что увидел и прочитал о лучшем друге Стива Роджерса. По ходу рассказа он притащил из комнаты свой ноутбук и нашел в сети фотографии ревущих командос и хроники с ними. «Видишь», — тыкал он пальцем в знакомое лицо, улыбающееся с экрана. «Если нашего Яшу подстричь и хорошенько рассмешить, то будет один в один Баки, только немного постарше». «Бля, ять, куда мы снова влипли?» — простонал Брок, перелистывая изображение в галерее. «Если отморозок вскоре вспомнит, кто он такой, и узнает, что его приятеля тоже откопали, то начнется воссоединение динозавров, в котором нас всех просто затопчут». Я разговаривал со Стивом и понял, что он до сих пор в депрессии из-за смерти друга, нервно произнес Гарри, взъерошивая челку. «Пойми, это для всех прошло хрен знает сколько лет, а для него случилось совсем недавно. Он говорит, что не осознавал течение времени, а был словно в отключке. То есть для него все еще реально война, гибель людей, упавший с поезда Баки и любимая женщина, которая не дождалась его из последнего боя». «Бля, ять», — снова протянул Брок, закуривая сигарету и невидяще глядя в телевизор. «И что нам делать? Как мы вообще теперь будем работать? Пирс уже на стреме, вот-вот привезут агента в Нью-Йорк и начнется заваруха. А если эти два супера столкнутся и узнают друг друга посреди боя? Во-первых, нам надо узнать, что вспомнил Яша за время последнего кря». Гарри тоже закурил, устало понурившись. «Во-вторых, я считаю, что нам надо откровенно поговорить со Стивом. Брат, мне его жалко, он как выброшенный на берег дельфин. Он нас просто грохнет, не успеем мы сказать, что работаем на гидру», — нахмурился Брок. «Он же идейный, а для таких не существует полутонов и нюансов. Я знаю его лучше тебя, поэтому могу сказать, что Стив Роджерс совсем не ангел с крыльями, окрашенными в цвета американского флага», — не согласился с ним Гарри. «Пойми, все видят вместо него человека с плаката, как это было со мной в прошлом. Одна девчонка, увидев меня впервые в жизни, заявила, что она знает все-все о Гарри Поттере. Представь, как я прифигел с ее слов. И так почти со всеми, каждый придумал себе образ избранного, и плевать они хотели на меня настоящего. Ну, когда ты так говоришь, то я начинаю верить, что Кэп вовсе не патриотическая сосулька, а живой мальчик. Он очень несчастный, и мне не нравится, что Фьюри взял его в оборот. Боюсь, что он сделает из него свою марионетку, а потом они с Пирсом стравят своих солдатиков. Для них нет живых людей, а есть набор полезных функций. Ладно, уговорил, но надо продумать, что именно и как ему сообщить, чтобы он не прибил нас до того момента, как мы дойдем до его драгоценного Баки. «Ты меня обижаешь», — фыркнул Гарри. «Думаешь, я не смогу заколдовать обычного суперсолдата? Надеюсь, что мне не придется применять к нему силу или магию, но все равно подстраховаться стоит. Но вначале нам надо убедиться, что Яша нормально выйдет из кря, и узнать, что он еще вспомнил о своем прошлом. Вот после этого и будем разговаривать со Стивом. А если все сложится удачно, то на встрече нас будет не трое, а четверо. На то мы порешили, отложив серьезную беседу до момента разморозки агента. Того привезли в Нью-Йорк и разместили на временной базе, расположенной в подземных уровнях какого-то банка. Из-за этого никаких исследований не проводилось, а суперсолдата сразу же передали в руки Хиндлера. Обычное приведение в порядок, короткие инструктаж и вводные были прерваны визитом Пирса. Агенту и вам предстоит важная миссия – устранение директора Фьюри и захват капитана Америки. «Слушаюсь, сэр», – отрапортовал Брок, не дрогнув ни единым мускулом. «Хайль Гидра», – спокойно произнес агент, глядя на куратора, который, казалось, не заметил, что глаза его бездумной марионетки больше не похожи на два прозрачных льдистых стекла. В них горела решимость, хоть лицо и выглядело совершенно спокойным. «Ромлоу, план уже разработан в состоянии полной секретности, так что вам остается только выполнить его. И смотрите, это слишком важно, чтобы могли быть какие-то накладки. Фьюри должен быть мертв, а Роджерс доставлен к креслу для обнуления». Пирс говорил веско и значимо, роняя слова, словно желая впечатать их в сознание своих подчиненных. «Помните о последствиях. Никто не будет особо расстроен гибелью десятка боевиков». «Так точно, сэр. Разрешить получить инструкции и приступить к исполнению», — рявкнул Брок, не отрывая взгляда от блондинистой челки шефа. «Давайте, Ромлоу, сделайте все четко и без запинок, как и положено профессионалам», — кивнул ему Пирс и наконец отпустил на волю. Усаживаясь в служебную машину с Броком, уже с полным комплектом оружия и изученной информацией, агент тихо шепнул: «Все-таки я не Яков, а Джеймс». Примечание к части. Агент. https://www.pinterest.rupin7174861408493071.4. Музей капитана Америки. https://www.pinterest.rupin7174841409843086. https://www.pinterest.rupin7174841409843075. Часть 15. Идиотский план нападения на Фьюри среди бела дня, да еще и на глазах изумленных гражданских, не выдерживал никакой критики. Убрать одноглазого манипулятора было жизненно необходимо, но светить своими красивыми лицами на весь мир вовсе не хотелось. Слишком много вокруг камер, у каждого человека смартфон или планшет, а прямая трансляция в сеть — такая слава боевикам-диверсантам ни к чему. Агент изучил задание, как всегда с индифферентным выражением на лице, кивнул и начал проверку оружия, показывая, что разговор окончен. Вот только в машине, включив глушилку и отключив наушники, он высказал все, что думал о криворуких и безмозглых планировщиках миссии. «Убирать Фьюри буду я один и по-другому», — тяжело обронил он, и ни у кого не осталось ни единого слова для возражений. Только Брок осторожно поинтересовался: «А как же план Пирса?» «Скоро его это не будет волновать», — послышался такой же веский ответ. «А что насчет капитана?» Брок решил уяснить все нюансы задания до того, как все события помчатся на реактивной тяге. «Сопляка захватите, но только по-другому. Дай свой смартфон», — протянул он руку, получил требуемое и нажал на кнопку включения видео. Наговорил несколько фраз, глядя в объектив камеры, и вернул аппарат владельцу. «Покажешь это ему и после приведешь на базу. Я к тому времени уже управлюсь». С чем или кем управится агент, никто благоразумно не переспрашивал, себе дороже. Брок кивнул бойцам, подтверждая изменившуюся вводную. У глухого тупика машина по знаку остановилась, из нее выскользнула фигура в черном и мгновенно исчезла в тенях. Только наметанный глаз командира заметил быстрое движение на пожарной лестнице, где-то на уровне верхнего этажа. По начальному плану арестовывать Роджерса надо было после его аудиенции с Пирсом, причем почему-то в лифте и чуть ли не всем составом отряда. С первого взгляда было понятно, что идея бредовая, Кэп чистой воды контактник, вырубающий людей с одного удара. Да и теснота кабинки только ему на руку и будет мешать развернуться агентам. Так что ждали его на парковке у мотоцикла, рассредоточившись по слепым зонам камер наблюдения. С чего вообще люди решили, что Роджерс – смесь кардебалетной фиалки и патриотического одуванчика, Брок не знал. То, что он видел при личном общении и совместных тренировках. Кэп был мастером боевых искусств, тактиком, умелым шпионом и великолепным актером. Пусть он строил из себя невинного агнца, но движения тела, словно скользящего в пространстве, выдавали в нем не дворового драчуна-хулигана, а отлично подготовленного бойца. Такие приемы нельзя закачать вместе с сывороткой, можно наработать только солидной практикой. На совещаниях при составлении планов или разборе прошедших операций Роджерс говорил очень редко, и поэтому остальные агенты воспринимали его как туповатый предмет мебели. Вот только Брок видел, что он не только внимательно смотрит и слушает отчеты, но и делает пометки в своем блокноте. Лишь однажды удалось взглянуть на записи краем глаза и убедиться, что на странице ведется стенограмма совещания, да еще и с выражением оценки ситуации. Брок и сам учился шифрованию и кодировкам, поэтому навыки Роджерса его впечатлили и заставили присмотреться к нему серьезней. Пусть тот вел обычную стенограмму, но отчего-то была уверенность, что это тоже игра с двойным дном. Что-то типа того, что если кто-то заметит, что Кэп все-таки не идиот, то он сразу не догадается, насколько тот не идиот. Чтобы не думали братья Пирс Фьюри, Роджерса учили в лагере не только военные займы рекламировать и девушек на руках носить, с ним велась серьезная работа. Еще неизвестно, какая настоящая цель у него была, когда он колесил со своими выступлениями по стране, а потом и по фронту. Может, именно маска туповатого клоуна и была прикрытием для истинной миссии, как говорят умные люди. Спрятать легче всего на виду, да и смешно было бы предположить, что уникальный эксперимент, потребовавший дорогостоящего оборудования и работы группы гениальных ученых, проводился ради нового героя рекламы. К тому же не надо забывать, что это была военная инициатива, под которую была создана не только научная лаборатория, но и специальная программа в военном лагере. И руководили всем этим не рядовые офицеры, а специальные агенты и серые кардиналы, не показывающиеся на поверхности. Умные люди могли понять, что Говард Старк с его неисчерпаемыми капиталами и продвинутыми технологиями был просто публичным проявлением настоящих кураторов программы «Капитан Америка». Внимательно разобрав все свои наблюдения по полочкам, Брок обсудил с кузеном сделанные выводы и получил от него подтверждение собственным мыслям. Гарри тоже коробило несоответствие общественного мнения и поведения Роджерса. Это было заметно для тех, кто близко с ним общается и имеет возможность наблюдать не за плакатным Кэпом, а за живым мужчиной, Стивом. Так что Брок плевать хотел на план, придуманный аналитиками Гидры под руководством Пирса. Правильно говорит агент, что куратор более недостоин возглавлять великую организацию. Пора ему на покой, вот только убивать его нельзя, по крайней мере пока не будет устранен его напарник по играм. Роджерс спустился в подземный паркинг, и тут же его движения изменились, став более плавными и экономными. Суперсолдат, без сомнения, заметил засаду. Брок спокойно ждал, прислонившись к седлу мотоцикла и прокручивая в руках телефон. На земле у его ног демонстративно примостилась включенная глушилка. «Привет, Кэп. Как сам? Тут такой забавный ролик на Ютубе про смешного котика, очень хотел тебе показать». Брок подал рукой знак «Осторожно и важно», а потом перекинул смартфон. «Спасибо, Рамлоу». Роджерс поймал тонкую металлическую пластинку и разблокировал экран, с которого на него смотрело серьезное лицо друга. Он не выдал своего удивления ни звуком, ни взглядом, только не глядя протянул руку, в которую тут же вложили горошины наушников. «Понравился котик, Кэп?» – спросил Брок, после того, как короткое послание было просмотрено трижды. «Очень славная порода», – кивнул тот, спокойно возвращая телефон хозяину. «Не подскажешь, где питомник таких красавцев? Отчего же не показать?» Брок был сама вежливость и доброжелательность, а его бойцы, спрятавшиеся за колоннами, мистер неприметность. «Придется ехать на нашей машине, а то там ограниченный въезд, и твой мотоцикл не пропустит. Ничего страшного, я люблю передвигаться по городу в компании». Стив кивнул и через мгновение нырнул в предусмотрительно открытую дверь служебного автомобиля. Брок уселся рядом с ним, на переднее сиденье запрыгнули водители Гарри. Остальные бойцы погрузились во второй внедорожник и выехали с парковки. В дороге все молчали, Роджерс, внешне спокойный, смотрел на город, проплывающий за тонированными окнами. До временной базы добрались относительно быстро, умудрившись не попасть ни в одну пробку, благодаря работающему проблесковому маячку. Также молча выбрались из машины и спустились на лифте в подземный уровень, добрались до нужного отсека, куда вошли по пропуску майора Рамлоу. В помещении, предназначенном для агента, было пусто, зато в наушнике послышался его голос. «Командир, я в комнате с креслом. Возьми с собой Стива и Воробья, остальных в охранение». Тон был спокойный, криков и визгов на фоне не слышалось, Поэтому Брок подал сигнал бойцам рассредоточиться, а Роджерсу с Гарри кивнул следовать за ним. Через несколько минут они втроем оказались в просторном зале, посреди которого возвышалось кресло с бессознательным Пирсом. Агент, Брок в удивлении приподнял бровь. «Куратор более не является основной целью защиты», — спокойно ответил тот. «Коды», — уточнил информацию Гарри, — «не действуют, мозговая активность восстановлена в полном объеме. Психокодирование не работает». Немного помолчав, он все же добавил, на всякий случай были использованы заглушающие беруши и наушники с включенной громкой музыкой. «Фьюри», — последовал очередной вопрос от удивительно немногословного Брока, — «упал в канализационный люк, сломал ногу». Снова немного подумав, агент добавил, «и шею, Брок впервые не знал, о чем говорить дальше, но тут вмешался Роджерс, осторожно произнеся, «Баки, какой еще Баки?» Грозно нахмурился агент. «Тебе что, все еще 27, что ты зовешь меня детской кличкой? Хотя да, ты ж у нас так и остался молодым и красивым». «Баки», словно заело Роджерса. «Ну ладно, Баки так Баки», раскинул руки агент и изобразил кривую ухмылку. «Иди ко мне, мелкий, так и быть, можешь звать меня этой идиотской кличкой». Не успел он договорить до конца, как Роджерс бросился к нему и с силой сжал в объятиях, что-то быстро бормоча. Он уткнулся лицом в плечо нашедшегося друга и не мог оторваться от него, словно боясь, что желанная встреча ему только приснилась. Гарри тем временем осторожно приблизился к креслу, осматривая тело Пирса. Тот был жив, но выглядел очень плохо. Бледная кожа с наливающимися алыми точками лопнувших сосудов, испарина и судороги. Подрагивающие руки с посиневшими ногтями и хриплое дыхание показывали, что жизнь главы американской гидры скоро закончится. «Агент, а что с шефом?» Все же поинтересовался Брок. «Инсульт», — ответил тот спокойно, не переставая поглаживать друга по голове живой рукой. Потом немного подумал и добавил, и мозги поджарились от обнуления. «Понятно», — покивал Брок. «А где его телохранители? У него же вечно троица шкафов на подхвате. Мы из-за них не могли подобраться ближе, чтобы Гарри его перенастроил. Агент, лучшее оружие гидры, несущие справедливость и порядок всему человечеству», — раздался ехидный ответ. «Или ты так плохо обо мне думаешь, командир?» «Не-не-не», — мотнул головой Брок и с ухмылкой спросил. «Вы еще долго будете обжиматься, а то мне среди этих банковских ячеек кажется, что я и сам слиток того еще ценного металла». «Я в порядке», — сразу же выпрямился Роджерс, все еще не в силах оторваться от друга. «Какая перед нами задача? А это смотря чего мы хотим добиться в итоге», — ухмыльнулся агент. «Сейчас ища и Т, и Гидра потеряли своих глав, так что можно начать шумиху в прессе, слить всю найденную информацию в сеть, а самим сидеть на берегу и наслаждаться видом проплывающих мимо трупов», — ухмыльнулся Брок, но Стив удивил его своими словами. «Или успеть выловить рыбу в мутной воде? А во, мне нравится это предложение», — кивнул Гарри. «Но все же предлагаю переместиться в другое место, мало ли что может случиться в банковском хранилище. Тем более что у нас тут полутруп министра обороны на руках, что с ним будем делать? Как и всегда, приберемся», — пожал плечами Брок и вызвал двух бойцов, которые быстро отстегнули бесчувственное тело и утащили из помещения. «Ну что, пора на выход, господа», — напомнил он суперсолдатам. За руль уселся Гарри, Брок устроился рядом, а на заднем сиденье уместились агент с Роджерсом. Машина рванула с подземного паркинга, разойдясь с сопровождающей в разные стороны. «Куда мы сейчас?» — первым задал вопрос Стив. «Думаю, для официальных заявлений слишком рано, а то получится, что мы принесем соболезнования до обнаружения тел внезапно погибших героев», — хмыкнул Гарри, выруливая на автостраду. «Если никто ничего не имеет против, то пока мы побудем дома, а когда вызовут на службу, тогда и определимся». «Шашлык», — напомнил агент, — «пирог с черникой и взбитыми сливками, карамельное мороженое с жареным арахисом и вафельные трубочки с шоколадной начинкой». Примечание к части. КЭП и агент. https://www.pinterest.rupin714861408498316 https://www.pinterest.rupin714861408498183 Часть 16. Примечание к части. Делориан ДМЦ-12 Док Браун из фильма «Назад в будущее». https://www.pinterest.ru/pinterest/ru/pin7174780940894972566. Железный человек и просто красавчик. https://www.pinterest.ru/pin7174780840942722720. Дело 17. https://www.youtube.com/watchvhe9es3c89w. Лаки. https://www.pinterest.ru/pin7174840849765550. Стив. https://www.pinterest.ru/pin7174840849765845. Яша Брок. https://www.pinterest.ru/pin7174840849765745. Гарри. https://www.pinterest.ru/pin7174840849765996. Все-таки любовь обоих шефов к тайнам и фрагментации информации была очень полезной, это признал не только Гарри, но даже скептически настроенный Яша и умиротворенный Стив. Уж не говоря о Броке, который за годы двойной службы очень задолбался писать отчеты на два фронта. Он иногда в ужасе просыпался среди ночи, увидев в кошмаре, как посылает отчет Гидронику, а тот щурит свой единственный глаз и непонятно чему одобрительно кивает. Так вот, во-первых, очень долгое время никто не волновался о пропаже Фьюри и Пирса, считая, что они опять мутят что-то суперсекретное в суперзащищенном месте. Во-вторых, когда их обоих все же начали искать, спустя почти неделю, никто толком не мог предположить, в каком направлении Копатикова допрашивать. В-третьих, после начала слива информации о Гидре в ЧАИТЕ все сразу же поверили в виновность министра и директора во всех грехах, раз уж те бросились в бега. Гарри сравнил эту неразбериху с бардаком, начавшимся в магической Британии после пропажи Волдеморта и появления кучи сквибов. Бывшие пожиратели нет, чтоб затаиться и спрятаться, начали искать причину, справедливо заподозрив во всех своих бедах неубиваемого водоустойчивого мальчика. Хогвартс, естественно, остался вне зоны интересов Поттера, который вовсе не желал появляться там, где с ним случалось столько странного и неприятного. Тетя Петуния, увидев племянника после того, как ее и Дадли освободили из заложников, долго вздыхала и слушала о его похождениях, а потом созвала семейный совет. Явился даже Сириус, хотя он в последние пару лет не виделся с крестником, занятый работой и своей семьей. Вот тогда-то все и услышали, что Лили вовсе не была Эванс, и у нее есть родня за океаном. «Я ничего толком не знаю, только то, что они с сестрой встречались за несколько лет до гибели Лили», — рассказывала Петуния, доставая из коробки несколько старых писем и пару фотографий. «Родители удочерили твою маму, Гарри, когда мы еще жили в Америке, а потом переехали в Англию. Нашему папе предложили отличную должность в филиале компании, так мы и попали в Коукварт. Но почему вы мне раньше не рассказывали или не попробовали отдать меня кровным родственникам?» — недоуменно спросил Гарри, рассматривая снимок, на котором улыбались две очень похожие рыжеволосые девушки. «Мы не хотели, чтобы ты снова почувствовал себя брошенным», — ответил Вернон. «Мы хоть и не идеальные опекуны, но все равно чувствовали за тебя ответственность. Что бы ни думал этот ваш мудак белобородый, но детей нельзя подбрасывать на порог чужого дома, словно щенка в дырявой корзинке. Да, поэтому-то мы и сделали все возможное, чтобы легализовать тебя в нашем мире. Тогда пришлось немало побегать, чтобы доказать, что ты наш племянник, а не какой-то посторонний ребенок. Дамблдор даже метрикой не озаботился, хотя я сильно сомневаюсь, что эти ненормальные узаконивают себя в нашем мире», — фыркнула Петуния. «Зато у тебя сейчас есть все документы, которые положены нормальным людям». «Да, Сахатик, это на самом деле так», — закивал Сириус. «У меня, например, до того, как мне помог твой дядя, даже обычного паспорта не было. Уж не говорю о таких вещах, как медицинская страховка или водительские права, в магическом мире такое никому не нужно». «Спасибо, я даже не знаю, что и сказать», — смутился Гарри. «Значит, вся эта чушь про кровную защиту была просто придумана, чтобы держать меня подальше от волшебников». «Да какая кровная защита?» — возмутился Сириус. «Прости, Сахатик, но откуда бы твоей маме знать такие вещи, которые рассчитывают и выполняют ритуалисты? Это же не перышко поднять левиасы, а серьезная работа. Что бы ты там себе сейчас не надумал, Немедленно выбрось это из головы», — сурово нахмурился Вернон. «Родственники бывают такими, что никакая кровь не поможет стать ближе». «Точно, вот у меня была такая семейка, врагу не пожелаешь». Матушка выгнала из дома и выжгла с гобелена своего родного брата Альфреда, когда ему было 16, а ей только исполнилось 17, — скривился Сириус. «Представь военный Лондон и несовершеннолетнего пацана без кнута в кармане, которому и колдовать нельзя было. Как он выжил, я не понимаю, ведь ему досталось немного денег только через год, когда он по достижению совершеннолетия получил наследство от двоюродной бабушки. Я же говорю, что там одни ненормальные», — фыркнула Петуния. «Так что плюнь на всех и беги куда подальше, потому что они не оставят тебя в покое. Европа слишком маленькая для тебя и этого отребья. Уезжай в Америку». «Точно, Сахатик, ты теперь можешь распоряжаться своими деньгами и жизнью, нечего тут смотреть на эти рожи. Обе стороны хороши. Темные ищут козла отпущения, светлым нужен герой для рекламы. А если тебя возьмут в оборот, то мало не покажется, не успеешь очнуться, как тебя объявят новым темным лордом», чуть не сплюнул Сириус. «Мне бы немного восстановиться», нахмурился Гарри, вспоминая все свои травмы, полученные за несколько месяцев бегства от пожирателей. «Даже не вздумай просто сидеть дома и ждать, когда все заживет само по себе», — тут же предупредила Петуния. «Ты должен лечь в хорошую клинику, в вашу, волшебную, и пройти полный курс восстановления». «Да, Сахатик, в том месте, где я отходил от Азкабана, прекрасные врачи и очень высококлассное обслуживание», — согласно кивнул Сириус. «Несколько месяцев, и ты будешь в полном порядке». Гарри послушался родственников и уже через день обустроился в уютной светлой комнате, мало похожей на больничную палату. Целители занялись им вплотную, начав с неправильного прикуса и закончив крестражем в шраме, который удалили, чуть ли не с матом поминая покойного Дамблдора. Оказалось, что такого подселенца легко уничтожить в первый год, пока он не укоренился в магических каналах донора. Последствия хронического Волдеморта головного мозга выражались в дестабилизации дара и сопровождались стихийными выбросами. С другой стороны, именно по этой причине Гарри принял решение стать врачом, за несколько месяцев проникнувшись важностью данной профессии. Пусть пришлось учиться много лет и потратить большую часть наследства, зато теперь у него была высокооплачиваемая престижная работа. И именно эти обстоятельства, пусть через боль и неприятности, но привели его к новой семье, в которой у него был заботливый старший брат. А теперь к нему добавились немного смешной, но грозный Яша и серьезный ответственный Стив. Словно у Гарри появился свой собственный ближний круг, где он наконец-то почувствовал себя защищенным и нужным. Пока государственная махина перемалывала в своих жерновах две великие организации, сотрудники ЩА и ТЭА официально считались в долгосрочном неоплачиваемом отпуске. Данные об отряде «Страйк» из базы «Гидры» были полностью удалены, а все материальные улики уничтожены вместе с делом 17. Немногочисленные представители обслуживающего персонала, знающие о зимнем солдате, пропали без вести вместе с куратором Пирсом, как не оправдавшие возложенных на них обязанностей. К тому же, узнав, что Роджерсу выплатили какие-то смешные крохи в виде военных и страховых отчислений, такой же беззарплатный Барнс утащил небольшое, огромное состояние в счет их пенсии. «Пусть скажут спасибо, что я на них суперзлодейский профсоюз не натравил». «Совсем обнаглели, заставляли пахать от зари до зари за одну жратву и криокапсулу», — прокомментировал он свои действия. Капитан Америка, может, и возразил бы против кражи чужих капиталов, а вот Стив был совсем не против немного обогатиться за счет своего врага. Суперорганизм требует много калорий, а где их взять, если на счету болтается меньше 5000, никого из начальства не волнует. Служебную квартиру, выделенную для проживания Кэпа, Яша вычистил за полчаса, найдя камеры даже в туалете и в ванной. Его собственные устройства слежения удалило из тела Гарри, а из протеза – Старк. Гений-миллиардер очень обиделся на Фьюри, обнаружив во вскрытых файлах ЩА и ТЭА свое имя в списке на устранение в случае отказа от инициативы «Мстители». К тому же его достали навязчивая слежка со стороны агентов и вымогательства, прикрытая лозунгами о всеобщем благе. Тони очень не любил вмешиваться в политику и с кем-то торговаться, гораздо милее для него было копаться в своей мастерской и в лаборатории. Барнс стал для него той самой отдушиной, которая вовремя вывела его из депрессии ПТСР, полученных от нашествия Читаури. Гарри с Браком тоже удостоились знакомства с импульсивным гением, который немедленно захотел прибрать в свои лапы целый бесхозный боевой отряд. «Я предлагаю вам стать моей службой безопасности. Вы будете обеспечивать охрану Пиппер, башни и меня лично, когда я буду выбираться наружу в качестве гражданского лица. Платить буду вдвое выше, чем в Шайтее, да и соцпакет у меня гораздо щедрее и надежнее. А пенсионный фонд Stark Industries находится на первом месте по стабильности и доходности по Северной Америке». Тоном змея-искусителя изложил условия найма всклокоченной Тони, вовсе не выглядящей богачом и бизнесменом в своей растянутой майке, драных джинсах с масляными пятнами и растоптанных кедах. Вот на гения он был похож, как и на сумасшедшего доктора Эммита Брауна, тоже да. Того гляди, вылетит из гаража на Делориан ДМЦ-12 и умчится в будущее или в прошлое. «Мистер Старк, нам, конечно, очень лестно ваше предложение, но у нас несколько иная спецификация. Мы, боевики, а не телохранители», — спокойно ответил Брок, оглядывая мудреную технику в огромном помещении, скромно именуемом мастерской. «Телохранитель у меня и без вас есть, это Хэппи», — хмыкнул Тони, поворачиваясь туда-сюда на вращающемся рабочем кресле. «Он свою должность никому не уступит, так что вы ему не конкуренты. Меня очень напрягло то, с какой легкостью этот инопланетный божок захватил мою башню и устроил тут филиал Армагеддона. Мистер Старк, вы меня извините, но Локи действовал под принуждением, только магическим», вмешался молчавший до этого Гарри. «Это даже не психокодирование, как у Барнса, а то, что нельзя преодолеть без посторонней профессиональной помощи». «Да-да, я слышал и читал секретные материалы об асах и их заморочках», небрежно дернул плечом Тони, но взгляд его был, как обычно, серьезен и проницателен. «Я виню этого бога только в том, что он втянул нас в проблемы, а сам потом свалил в Асгард, не компенсировав разрушения. Может, он вернется и отплатит как-нибудь иначе», — заметил Стив, тоже успевший ознакомиться с делом Локитора с другой стороны. «У Фьюри были отличные дознаватели, среди которых имелись и люди с паранормальными способностями. Они точно установили, что террорист был не в своей власти ментально, к тому же чудовищно истощен физически. Если до этого Стив считал, что во время ареста Локи спокойно сидел в камере, то после просмотра материалов понял, что на летающей базе ученые не зря ели свой хлеб. И чем они отличались от гидровских эскулапов-маньяков, было непонятно ни с первого, ни с последующих взглядов. «Посмотрим», — согласился Тони и прикрикнул на своих роботов, которые с восторженным попискиванием знакомились с Барнсом. «Эй, хватит флиртовать с его протезом, пока я в нем не разобрался. Нашли симпатичную девчонку и теперь распушили перед ней свои манипуляторы. С чего ты решил, что моя рука – самка?» Хмуро поинтересовался Джеймс. «Может, это милые дамы вынуждены работать со злым и неприветливым тобой? Я их создал, кому, как не мне, знать половую принадлежность своих помощников?» Ухмыльнулся Тони, надевая очки. «И вообще, давай-ка займемся нашей крошкой, чтобы тебе не пришлось постоянно носить корону принцессы с глушилкой вместо бриллиантов и сапфиров». Так, болтая и подкалывая всех собравшихся, он умудрился разобраться с жучками и мелкими поломками в протезе, отсканировать общее состояние тела Барнса и уговорить Брока подписать контракт на испытательный срок. Стив только хмыкнул, уже привыкнув к напористости Старков. Сын имел такую же бульдожью хватку, как и отец, добиваясь желанной цели любым путем. Говард был даже немного мягче, стараясь взять терпением и дружелюбным отношением, а вот Тони пер как самый настоящий танк. Хотя в его положении такая тактика была абсолютно верной, уж слишком многие хотели урвать кусок от его благ. Хорошо, что у Тони была верная Пиппер, которая отстаивала интересы шефа всеми возможными и невозможными средствами. Стив только надеялся, что эти два трудоголика все же найдут время, приглядятся и заметят друг в друге не только деловых партнеров. После успешного обезвреживания следящих устройств Стив с Джеймсом отправились домой вместе с Браком, а Гарри решил прогуляться по Манхэттену. Восстановление разрушенных зданий почти завершилось, мусор и разбитый транспорт вывезли с улиц, открылись магазины, кафе и рестораны. Купив большой стакан холодного маккачина, он неспешно побрел по улице, наслаждаясь прохладой весеннего дня и вкусом нежного шоколадного напитка. В ближайшем сквере было немноголюдно, лишь несколько мам выгуливали младенцев в колясках, да двое стариков играли в шахматы. Гарри устроился на скамейке подальше от народа и запрокинул голову, любуясь видом голубого неба, просвечивающего сквозь молодую листву. Чуть слышно журчала вода в питьевом фонтанчике для птиц, изредка слышался детский смех и почти неразличимые голоса взрослых. Когда рядом послышался шорох, Гарри только лениво приоткрыл один глаз и бросил взгляд на соседа. Тот выглядел иначе, чем при их последней встрече, намного лучше и не так болезненно. Легкая улыбка притаилась в уголках тонких губ и в искрах изумрудно-зеленых глаз. Великий и всемогущий Трикстер снова почтил своим визитом Мидгард. Часть 17. Примечание к части. Столетние яйца. https://www.pinterest.ru/pin714861409765140. Жидкий бекон. https://www.pinterest.ru/pin714861409765182. Свиные мозги в сливочном соусе. https://www.pinterest.ru/pin714861409765243. Жвачка со вкусом фрикаделек. https://www.pinterest.ru/pin714861409765292. Гарри сосредоточенно погладил заготовку будущего подарка, наслаждаясь бархатистостью поверхности и приятным пряным ароматом. Запахи хорошо выделанной кожи, клея и раскаленного металла прочно пропитали его маленькую мастерскую, расположившуюся под самой крышей. В Вашингтонском доме не было специального места для работы, так что все его поделки и инструменты с ингредиентами хранились в одной из складских комнат подвала. Там же стоял небольшой рабочий стол с лупой, закрепленной на столешнице под низко висящими точечными лампами. В новом коттедже оказалась теплая, хорошо обустроенная мансарда, где прежние жильцы устроили художественную студию. Окна, выходящие на две стороны, давали много света. Крыша была достаточно высокой для комфортного хождения, теплые полы с подогревом не пересушивали воздух. К тому же здесь Гарри чувствовал себя настоящим мастером, обустроив помещение по собственному вкусу. Большой основательный стол с мраморной столешницей занимал все пространство у южного окна, а напротив него, у северного, расположилась рабочая зона с несколькими видами тисков и с корняжной швейной машиной. Щит на козлах для кроя и правки стоял по центру, чтобы можно было ходить вокруг него или поворачивать при надобности. На настенном стенде были закреплены молотки, пневматический пистолет-степлер, пинцеты, часок для меха и скорняжные ножи. В прозрачных тубах хранились колки и иглы для ручного шитья, скобы для степлера и несколько наперстков. Гарри заказал у артефактора очки, совмещающие в себе несколько дополнительных функций, помимо лупы: защиту от механических повреждений, распознавание магических плетений и снятие усталости глаз при долгой работе. Когда-то невинное хобби переросло в серьезное увлечение изготовлением амулетов и артефактов. По привычке Гарри чаще всего использовал кожу, но в последние годы занялся и металлом. Заклепки и пуговицы с нанесенными рунами отлично держали простые щиты от легких физических травм. Более сложные зачарованные конструкции из серебряных цепочек, вшитых в сбруи, защищали даже от огнестрельного оружия. Кроме этого, Гарри научился и сам накладывать пространственные чары, и первым делом смастерил для брака ремень с несколькими карманами. В них тот мог хранить солидный запас оружия, боеприпасов и медикаментов, галеты, батончики и чистую питьевую воду. Все это было очень востребовано, когда командира отправляли на миссии одного, без сопровождения кузена. Конечно, Скрибу нужны были совсем другие артефакты, чем магу, поэтому пришлось немало потрудиться, пересчитывая рунные цепочки и заклинания. Чтобы пользоваться хранилищем с чарами незримого расширения, надо было складывать и доставать вещи с помощью волшебной палочки. Брок этого делать не мог, и специально для него Гарри создал систему, типа электронного каталога. Устройство, похожее на небольшой смартфон, отображало на экране список всего, что на данный момент хранится внутри каждого отделения. Выбрав нужную строку и подтвердив активацию, хозяин комплекта получал запрошенную вещь в течение пары мгновений. Для брака такая система оказалась понятной и удобной, а со временем Гарри добавил еще и голосовое управление. Наставник из клиники Сибли, увидев, как Сквиб спокойно достает бутылку воды из маленького ременного кармашка, чуть не разорвал своего ученика от возмущения. «Почему такая вещь еще не запатентована? Ты понимаешь, насколько это будет востребовано?» «Не думаю, что такое кому-то понадобится», — ответил Гарри, ошарашенный натиском обычно спокойно добродушного наставника. «Как это? Ты вообще, что ли, Поттер, да знаешь ли ты, сколько сквибов в Америке, а в мире? Неужели ты считаешь, что им не нужны такие вот хранилища? Или что всем нравится таскать тяжелые сумки и чемоданы? А дети, у которых еще нет палочек, разве родители не купят им такую полезную вещь? Простите, я думал, что такое давно уже кто-то изобрел. Мне очень хотелось сделать кузену подарок собственными руками, а готовой схемы я не нашел, поэтому и рассчитывал самостоятельно, оправдывался Гарри. Это же просто, надо только совместить магию и технологии. За что мне все это? Возопил наставник и чуть ли не волоком потащил их в отдел магического министерства, занимающийся патентами. Там сбракосняли его любимый ремень, чуть ли не обнюхали и на зуб не попробовали. Ремень, конечно же, но потом все же вернули. Гарри посадили тут же, за соседним письменным столом, вручили планшет, стопку бумаги, пергаменты, ручки и перья и заставили описать всю цепочку, от раскроя кожи и до завершающей привязки к владельцу кровью. Моложавый вежливый сотрудник все это время усиленно поил гостей кофе с пирожными, не забывая угощать и гениального изобретателя. Через пару часов, когда все было оформлено, задокументировано и засвидетельствовано, Гарри выдали на руки документ о предварительном одобрении заявки. Примерно месяц спустя его снова вызвали в патентное бюро и вручили лицензию, которая с того дня принесла своему обладателю не один десяток тысяч галеонов. Оказывается, в американском магическом мире не существовало позорной практики отказа от детей без дара. Напротив, для них существовали специальные школы, где обучали возможным для них магическим ремеслам и навыкам. Для изготовления некоторых зелий, работы с заготовками артефактов и уходом за определенными видами волшебных растений нейтральность сквибов была очень востребована. И в любом случае они не покидали свои семьи, здесь неспособность колдовать не делала их изгоями. Браку тоже предложили пройти краткий курс обучения, на котором он научился правильно распределять энергию, чтобы усилить свой и без того не слабый организм. Конечно, он не стал осваивать волшебные профессии, но вынес для себя много интересного. Гарри даже попросил у него прощения за собственную невнимательность, устроив извинительное барбекю. «Да о чем ты бормочешь, несчастный? Какое еще серьезное упущение? Если бы я подумал об этом заранее, то ты бы уже давно всему научился. Просто у нас в Британии для сквибов нет ничего подобного, и маги стараются позабыть о них. Некоторые чистокровные волшебники сдают своих детей в приюты или устраивают их в обычные семьи, лишь бы никто не узнал, что у них родился ребенок без магии. Да они и охренели», – поразился Брок, переворачивая на другую сторону решетку с кусками шкварчащего мяса, зажатыми между створками. «Это что получается? Такой род становится предателем крови? Почему?» – не понял Гарри. «Ну так сам посуди. Они выкидывают своего несовершеннолетнего родича, а в нем течет их кровь, значит, они ее предали. Да, хотя если подумать, то я знал только одну семью, которую так называли в открытую, это Уизли. Их младший сын рассказывал мне, что у них есть родственник сквиб, но они с ним не общаются, потому что все остальные – волшебники. Тогда получается, у них так принято, раз даже дети об этом знают и не видят в этом ничего зазорного. Хм, вот как, да уж, наверное, те еще аристократы и снобы», – чуть не сплюнул Брок. «Ты знаешь, совсем наоборот», – покачал головой Гарри, выставляя на плетеный ротанговый стол тарелки и бокалы. Салат он нарезал еще на кухне и вынес во двор в глубокой цветной стеклянной миске. «Миссис Уизли выглядит просто ужасно, мистер Уизли не лучше, а у детей нет никакого приличного воспитания. Правда, их единственную дочь я толком не знал, она была тихой и неприметной, а в конце первого года обучения погибла от нападения неизвестного животного. Охуеть у вас школа», – вытаращился Брок. «И что, там всех поувольняли? Не, даже никого не наказали и виновника не нашли». Гарри пожал плечами и ухмыльнулся. «Знаешь, Хогвартс хорошо подготавливает только к одному пониманию. Всем на тебя плевать с астрономической башни. Сам о себе не позаботишься, другие разорвут на части и не подавятся. Самое безопасное место магической Британии», — все-таки сплюнул Брок, чем заслужил короткий тычок кулаком в плечо за некультурное поведение в собственном дворе. Позже, под пару бокалов виски и сочное мясо, он все же сумел доказать совестливому кузену, что вовсе не держит на него обиду за отсроченное знакомство с магическим образованием. Гладкая шелковистая кожа послушно ложилась под руки, словно нежнейшая ткань. Раскрой деталей занял не очень много времени, Гораздо дольше Гарри выбирал дизайн будущего изделия и его функционал. Его сомнения и волнения были понятны, адресат подарка был слишком искушен в артефактах и дорогих вещах. Поэтому хотелось подарить ему что-то такое, что подчеркнет доброжелательное отношение мастера. За последнее время Гарри подружился с Лаки, если так можно назвать их общение с бессмертным Йотуном-колдуном. Тот появлялся довольно часто и всегда без предупреждения, просто возникая на его пути. Он мог ожидать на скамейке у выхода из библиотеки, в парке, где Гарри бегал по утрам, или у любимого супермаркета. Изредка Лаки даже делал вместе с ним покупки, пристраиваясь сбоку от тележки и закидывая в нее всякие странные продукты, типа шоколадного крема с кайенским перцем или мороженого со вкусом васаби и креветок. Каждый выбранный товар он комментировал и даже читал вслух состав, особо ехидно улыбаясь при перечислении всяких добавок и ароматизаторов. «Столетние яйца», — рассказывал он тоном завзятого экскурсовода, держа в руке прозрачную вакуумную упаковку с несколькими черными комочками неаппетитного вида. Есть легенда, что однажды кто-то нашел утиные яйца в яме из гашеной извести, через 2 месяца после строительства, и решил посмотреть, что с ними стало. Ему понравилась шелковистая структура, а на аммиачный запах было решено не обращать внимания. Мало ли что, в голодные годы и не такое съешь. Мне все равно не очень хочется их пробовать, поморщился Гарри. У нас есть разная гадкая еда в магическом мире, очень похожая на это блюдо. Я воздержусь, с твоего позволения. Фу, какой ты скучный, усмехнулся Лаки, откладывая обратно в холодильник упаковку с непрошедшим одобрением продуктом. Тогда вот, тебе должно понравиться, жидкий бекон. Он бросил в тележку пластиковую бутылку, похожую на упаковку кетчупа. Ага, отдам Яше, он любит мясо в любом виде и ест все, что не приколочено, в тройном размере, одобрил Гарри, прочитав на этикетке, что хранится жидкий бекон долго и без использования консервантов. А как тебе это? Свиные мозги в сливочном соусе, бросил ему консервную банку Лаки. Это тоже можно. Тогда вот тебе до мясной кучи жвачка со вкусом фрикаделек. Они могли по паре часов подряд бродить между длинными рядами и разговаривать ни о чем и обо всем на свете. Гарри никогда не спрашивал, почему пленник не томится в асгардской темнице, а расхаживает по мидгардским магазинам, одетый как завзятый модник. Лаки, в свою очередь, никогда не опускался до расспросов о своих бывших противниках, но живо интересовался магическим миром. Они даже пару раз вместе навестили волшебный торговый квартал в Вашингтоне и побывали на квиддичном матче. Полеты на метлах Трикстера не впечатлили, зато ему показался забавным вкус огневиски, который они выпили после окончания игры в компании радостных болельщиков победившей команды. Говяжий бок, копченый на вишневых углях, тоже пришелся по вкусу разборчивым едокам. Мастерские волшебников заинтересовали Лаки постольку поскольку. Ему не то чтобы не понравилось, просто он не видел для себя ничего полезного. Артефакты были слишком слабыми, в одежде и обуви он не нуждался, обходясь трансфигурацией. Зелья были не предназначены для йотунов и потому котировались не выше энергетического коктейля. Постепенно их встречи все больше напоминали дружеские отношения, так что через год после их официального знакомства Гарри решил сделать подарок, какая-никакая, а все же дата. Брок только посмеивался, говоря, что у избранного в товарищах может быть только самый настоящий бог. Стив поначалу очень насторожился, узнав, что Лаки крутится рядом с неизвестными мотивами, но потом признал, что это не его дело. Яша, который откликался теперь и на Баки, и на Джеймса, приглядывался к странному богу со своей всегдашней осторожностью. Впрочем, так он относился ко всем, кто не входил в их узкий ближний круг, куда он с трудом допустил Тони. Хотя от того отвязаться, если он искренне жаждет общения, заведомо провальная миссия. Гений-филантроп пер напролом, не признавая никаких отговорок и единолично решая вопросы за всех сразу. Его широкие жесты поначалу страшно напрягали компанию кузенов и суперсолдат, но в то же время было понятно, что все делается от чистого сердца. Бывший Страйк ушел из Чайта окончательно, перейдя под начало лично Тони и Пиппер, которая стала его официальной невестой. Гарри так и занимал позицию врача в группе, хотя теперь в этом не было особой нужды, редкие покушения обходились без серьезных ранений. Все чаще задумываясь о будущем, Гарри не мог понять, чем ему хочется заниматься дальше. Охрана семьи Старков, конечно, была очень важна, Вот только он не был готов просидеть остаток молодости в бесконечных дежурствах. В больницу его тоже не тянуло. После 10 лет студенческой практики и бесконечных перевязок уколов, артефакт Рика оставалась любимым хобби. Он не был готов посвятить ей все свое время без остатка. Скорее он хотел изготавливать что-то ценное для близких, как, например, специальные перчатки для Яши или жилет со множеством карманов, который не мешает рекалибровке его протеза. Стиву очень понравилась сшитая на него куртка рыжего цвета из толстой, даже грубоватой кожи, украшенная несколькими металлическими молниями, усиленная на локтях и вдоль позвоночника, она необычайно шла к его образу винтажного байкера. Сейчас же Гарри аккуратно скалывал детали будущего подарка ехидному богу, уже предвкушая, как тот будет делать вид, что ему безразлично, но легкая улыбка выдаст истинные эмоции. Машинка прокладывала ровные строчки, нить ложилась стежок к стежку. За окном тихо сгущались сумерки, небо темнело, появились первые тусклые звезды и тонкий серпик молодого месяца. Внизу, на первом этаже, слышался звук включенного по телевизору бейсбольного матча и громкие вскрики Стива и Брока, болеющих за разные команды. Гарри спокойно работал, время от времени прерываясь на пару глотков воды и очередную сигарету. Негромко бормотало радио, передавая последние новости. Тренькнул телефон, оповещая о входящем сообщении от Тони, переданном Джарвисом. Часть 18. Лаки примерил широкие кожаные наручи, украшенные металлическими клепками, и с интересом рассмотрел тисненные руны и знаки. Для него это было не просто украшение, а показатель добросердечного отношения дарителя, ведь артефакт изготовлен собственноручно лично для него. «Ну как тебе?» – смущенно спросил Гарри, глядя, как переливаются магические нити вокруг его последнего творения. Там вложен щит, работающий в фоновом режиме, а кроме него добавлено одно атакующее заклинание в виде сильного огненного поля. Оно равно по мощности заклинанию Адиска Файр, так что сможет помочь от серьезного врага. «Благодарю тебя, колдун Гарри из рода Поттер», — церемонно склонил голову Лаки. «Твой дар для меня очень ценен и важен». «Ну что ты?» — еще больше смутился Гарри, нервно растрепывая свою шевелюру. «Я просто хотел сделать тебе небольшой сувенир перед отъездом. И куда вы направитесь?» Заинтересовался Лаки, отпивая глоток кофе из одноразового стакана с таким видом, будто вкушает божественную амброзию из золотого кубка. Тони пригласили в Ваканду, какие-то общие дела с правящим семейством. В сопровождении будем мы вчетвером, остальной отряд под командованием Джека останется в Нью-Йорке с мисс Поттс. Хаем, странное место и необычные смертные, задумался Лаки, глядя на улицу сквозь витрину кофейни. Мимо торопливо пробегали редкие прохожие, стремясь побыстрее спрятаться от непогоды под крышей. «Ты бывал там?» – удивился Гарри. «Нам сообщили, что это закрытая страна, защищенная магией и артефактами. О них толком не знают даже в Африке, уж не говоря о других континентах.